نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, тому никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. У Аллаха восхваляя благодарность нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня с искренностью, а затем завещаю вам, мои уважаемые братья и сестры, бояться Аллаха. Богобоязненность – это лучшее, чем может запастись раб. Это лучшее проявление благого нрава. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Уаддазал маду фаинна хайраззали такуа». Запасайтесь, и лучшее, чем вы можете запастись – это богобоязненность. И Всевышний Аллах сказал: «Уалибасу такуа дарика хайр». Одеяние богобоязненности – это лучшее одеяние. Аллах Субхану ва Тааля по своей милости отдал предпочтение одним временам над другими, возвысив в них награду и сделав их промежутками времени, в которых совершение поклонения и богоугодных дел бывает облегчено, из-за которого человек получает большую награду. Одним из таких временных промежутков, которые выделил Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, является месяц Рамадан. И мы знаем, что этот долгожданный гость приблизился к нам. И мы знаем из жизни, из опыта, что любой из нас, когда он ожидает дорогого для себя гостя, он начинает готовиться к его встрече. Подобно этому, каждому из нас необходимо подготовить себя, чтобы встретить долгожданного и дорогого гостя месяц Рамадан. Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран. Это месяц, в котором Аллах Субхана ва Тааля предписал нам держать пост и сделал для нас желательным и поощрительным совершение ночных молитв. Это месяц, в котором есть ночь, которая лучше тысячи месяцев. Тот человек, который будет поститься в этот месяц и будет совершать молитву в этот месяц с надеждой, с верой и надеждой на Аллаха Субханаху ва Тааля, ему простятся его прежние грехи. Первое, мои уважаемые братья, что необходимо делать тому, кто желает встретить месяц Рамадан, то ему необходимо как можно больше делать истигфар. Потому что месяц Рамадан – это месяц совершения богоугодных дел. Это месяц поста, это месяц молитв, как было сказано. Это месяц других видов поклонения. И любое богоугодное дело, которое ты совершаешь, знай, что совершаешь ты его по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. И если тебе что-нибудь удается из благих дел, то знай, что причина в этом в твоих грехах. Причина этому – это твои грехи. Поскольку грехи, они умерщвляют сердце человека, и они служат своего рода оковами, которые не позволяют человеку совершать богоугодные дела. Поэтому первое, с чего необходимо начинать, это делать как можно больше истихфар и просить Аллаха Субханаху ва Тааля о прощении в преддверии этого благословенного месяца Рамадана. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Туба лиман вожада фи сахифати истихфаран казира». Туба тому, кто найдет в своих свитках как можно больше истихфар. Свитки имеются в виду свитки с благими деяниями. И эти свитки необходимо очистить. Очищаются они путем частого истихфара, просьбы Аллаха Субханаху ва Тааля о прощении. И если есть у человека грехи, которые он совершал осознанно, если это большие грехи, то он обязан сделать искреннее покаяние перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Раскаяться во всех своих грехах и иметь твердое намерение встретить этот месяц, провести его в поклонении и повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля. Второе, что тебе необходимо делать, мой уважаемый брат и моя уважаемая сестра, если у тебя есть ссора с родителями прежде всего, или с верующими людьми, то тебе необходимо наладить хорошие отношения. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, что Аллах Субхана ва Тааля не принимает деяния. «Ля якбалю Аллаху сарфан ва аля адля». Сарфан, Аллах не принимает сарфан, имеются в виду добровольные дела, «валя адля», имеются в виду обязательные дела от троих. «Аккум ли валидей», человек, который ослушался своих родителей. Аллах Субхана ва Тааля не принимает его деяния. Человек, который порвал отношения со своими родителями, насаллаллаху аль-афи. Поэтому первое, что тебе необходимо сделать, это проявить почтение и благочестие к родителям. А также Маннан, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который упрекает других в своих благих деяниях, и мукаддибу биль-кадр, человек, который не верит в предопределение. Более того, пришло в достоверном хадисе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что в 15-ю ночь Шаабана, и это единственный достоверный хадис про Шаабан, о достоинстве Шаабана, что в 15-ю ночь месяца Шаабан Аллах Субхана ва Тааля смотрит на свои творения и прощает каждому, кто не предает Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищей, и в сердце у которого нет злобы. И в сердце у которого нет злобы. Пришло в другом хадисе, в другой ривае, который является хорошей, Аллах Субхана ва Тааля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что у кого есть злоба, оставьте их, пока они не избавятся от этой злобы. Имеются в виду люди, которые затаили злобу на мусульман, на своих братьев. Аллах Субхана ва Тааля похвалил верующих в Коране словами, которые они говорят: «Раббана гфирлана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман». «О Аллах, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере». «Ва ля таджаль фи кулубина гиллан лиллазина аману». И не делай в наших сердцах злобы по отношению к тем, кто уверовал. Пришло в достоверном хадисе, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, что каждый понедельник и каждый четверг дела поднимаются к Аллаху. И он прощает каждому, кто не предает Аллаху сотоварищи, за исключением двоих. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, «Илля ман кана байнаху ва байна ахихи шахна». «Ваякулю Аллаху андра ли хадейни хатта ясталиха». И как пришло в ривае имама Муслима: «Утруку хадейни хатта ясталиха». Аллах, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, каждый понедельник и четверг деяния поднимаются к Аллаху. И он прощает каждому человеку, который не предает ему сотоварищей, за исключением того, между кем и его братом есть злоба, есть вражда. Аллах Субхана ва Тааля говорит: отложите деяния этих двоих, пока они не примирятся. Или же в другой ривае, как было сказано, оставьте этих двоих, пока они не помирятся. Поэтому, мои уважаемые братья, если мы хотим, чтобы Аллах Субхана ва Тааля принял наши деяния, чтобы Он облегчил нам повиновение в этот благословенный месяц, то сегодня мы должны наладить отношения с теми, кто нас окружает. Не держать в сердце злобы и зависти по отношению к своим братьям-мусульманам. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, когда его спросили, какой из людей является наилучшим, он сказал: «Кальбун Кальбун, сейчас не припоминаю, кальбун, в общем, смысл слова относительно, смысл хадиса относительно сердца и правдивого языка. Тогда сподвижники сказали, мы знаем, что такое правдивый язык. Но о каком сердце здесь идет речь у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? На это он сказал, «Куллю табини набии, каждый богобоязненный, чистый, аллязи ла билля фихи, ва ла багли, ва ла итма, ва ла хасад». Это каждый богобоязненный, чистый, в сердце которого нет греховного, в сердце которого нет зависти, в сердце которого нет злобы. Этот человек, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является наилучшим. Поэтому, мои уважаемые братья, нам необходимо очистить свое сердце в преддверии этого месяца. Подготовить свое сердце и подготовиться телом, всем своим духом для того, чтобы встретить этот месяц в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля. Из того, что обязательно необходимо делать, это приобретать необходимые знания о том, как правильно поститься и как правильно провести этот месяц поклонения. Поскольку любое обязательное деяние, которое на тебя возложил Всевышний Аллах, твоей обязанностью является обучиться этому деянию. Для того, чтобы оно было правильным, соответствовало сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и чтобы ты не нарушил свой пост, сам не ведая об этом. Поэтому необходимо, мои уважаемые братья, приобретать важные и обязательные знания относительно того, как нам правильно провести этот месяц в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля. Из того, что рекомендуют ученые людям, которые встречают месяц Рамадан, чтобы они приготовили для себя определенный барнамидж. Барнамидж – это расписание, которого бы они придерживались ежедневно в течение всего месяца. Это единственный месяц в году, который может послужить причиной прощения твоих грехов. Это месяц, который может послужить причиной облегчения твоего положения в судный день, который равен 50 тысячам лет по времени. И этот месяц, если ты проведешь в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля, с надеждой на его награду, с верой в то, что этот пост для тебя обязателен, с верой то, что Аллах Субхана ва Тааля обещает тебе прощение твоих грехов, это послужит для тебя месяц терпения, послужит для тебя облегчением в тот день, который по длине равен 50 тысячам лет. Поэтому ученые рекомендуют каждому мусульманину сделать для себя график. Сделать для себя график, которого бы он придерживался. Что ты хочешь сделать в течение этого месяца? Поставь перед собой задачу. Я хочу прочитать книгу Аллаха Субханаху ва Тааля в течение этого месяца не один раз, а несколько раз. Я хочу совершать в течение всего этого месяца добровольные молитвы в течение дня и в течение ночи. Я хочу как можно больше прославлять в этот месяц Аллаха Субханаху ва Тааля. Я хочу в этот месяц кормить бедняков, расходовать из своего имущества и так далее. Укажи мне там графики, в этом расписании деяния, которые ты посвятишь своей семье, которые посвятишь своим детям. И придерживайся этого, мой уважаемый брат и моя уважаемая сестра. Это единственный месяц в году, в котором Аллах Субхана ва Тааля облегчил тебе совершение многих дел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорил, что в этот месяц, в первую ночь Рамадана, бывают скованы шайтаны. Бывают скованы шайтаны и свирепые джинны. Бывают закрытые врата ада и бывают раскрытые врата рая. И пришло в ривайе имама Муслима, рахимахуллах, раскрытые врата небес. Это месяц, в который Аллах Субхана ва Тааля посылает милости и почести своим праведным рабам. Поэтому не сделай так, чтобы этот месяц прошел для тебя обычными днями, которые ты проживаешь. Постарайся с сегодняшнего дня подготовить свое сердце, подготовиться мысленно и иметь твердое намерение провести этот месяц в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля. Акулу каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаили муслимина мин кулли занб фастагфируху иннаху хуваль гафуру рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его прощения и поистине он прощающий милостивый. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى возвестил нам об этом месяце. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал нам его достоинства. И хадисов, аятов, хадисов, а также высказывания наших праведных предшественников, в которых говорится о посте, о достоинстве поста, о достоинстве этого месяца, о достоинстве поклоняющихся огромное множество. Помнить об этих хадисах, мысленно их представлять перед собой, в надежде получить награду от Аллаха Субханаху ва Тааля, это то, что помогает каждому из нас готовиться встретить этот месяц. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Ман сама Рамадан иманан ва хисабан гуфира лаху ма такаддама мин дзанби». Тот, кто провел в посте Рамадан с верой и надеждой, ему простятся его прежние грехи. С верой имеются в виду с верой в Аллаха Субханаху ва Тааля. Также туда входит вера в обязательность этого поста. Также туда входит вера в ту награду, которую Аллах Субханаху ва Тааля обещал за этот пост. Тот человек, который будет держать пост с верой, как было сказано в хадисе, и надеждой. Надежда имеется в виду надежда на прощение Аллаха Субханаху ва Тааля. Надежда на его награду, которую он обещал постящимся. И это необходимо помнить. И это то, что поможет тебе готовиться к этому месяцу. С верой и надеждой. Также из поощрительных дел в этот месяц являются ночные молитвы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Ман кама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма такаддама мин дзанби». Тот, кто выстаивал Рамадан в молитвах, ему простятся его прежние грехи. С верой и надеждой также пришло в этом хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал такое дуа: «Аллахумма инни асалюка азимата аля рушд». «О Аллах, я прошу у тебя решительности, азима» — это твердое намерение, «аля рушд» — на совершение благих дел. И это то, что необходимо просить каждому из нас и обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами, чтобы Он дал нам возможность дожить до этого месяца и провести его, будучи здравыми, в поклонении, в совершении обязательных и поощрительных дел. Пришло в достоверном хадисе, что однажды два друга приняли ислам во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Были они друзьями, и одновременно приняли ислам. И один из них стал шахидом на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Прошло время, и ровно через год умер его друг. Когда его похоронили, Талха ибн Абдуллах увидел во сне, что этот его друг опередил, то есть второй, который умер через год, опередил своего друга, который стал шахидом, опередил его, зайдя в рай. И когда об этом он рассказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, алейхи саляму ва саллям, сказал: «Авалейса ват сама Рамадан, ва салля кадра ва кадра». А разве он не постился в месяц Рамадан и не совершал столько-то и столько-то молитв? Имеет в виду добровольные и поощрительные молитвы. И в этом указание, мои уважаемые братья, на достоинство Рамадана. И если мы будем помнить в подсознании ту награду, которую Аллах Субхану Тааля обещал верующим, настолько, что мусульманин, который постился месяц Рамадана, опередил в рай своего друга, который пал мучеником за веру, это поможет нам возыметь твердое желание, твердое намерение встретить этот месяц и провести его в поклонении Аллаху Субханаху ва Тааля, не пренебрегая ничем из богоугодных дел, не пренебрегая ничем из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, как было сказано, мои уважаемые братья, давайте начнем встречу Рамадана с истихфара, с очищения своего сердца, обновления своих отношений с верующими. Если у кого-то есть обида, вражда, злоба и так далее, нам необходимо от этого избавиться. Давайте подготовимся к месяцу Рамадан изучением тех положений, которые мы обязаны знать. изучением тех богобойных дел, которые Аллах Субхану Аталя сделал поощрительными в этот месяц, чтобы ничем из благого мы не привлекали. И по милости Всевышнего в этой нашей мечети, с помощью Всевышнего Аллаха, с понедельника между Магрибом и Иша намазом будут проводиться уроки относительно поста. Поэтому каждый, у кого есть время, у кого есть желание получить награду Аллаха Субхану Аталя за присутствие в кучках знаний, за посещение дома Аллаха Субхану Аталя, а также за приобретение обязательных за него знаний, то пускай он найдет для себя это время и не пренебрегает этим ни в коем случае. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субхану Аталя повелел нам деяние в Коране, которое он начал с самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы воспаляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него воспаления и приветствуйте его приветствием. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم عنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين. اللهم اكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة